Тім Міллер. Темний екзорцист. Слава твій! Благодать твоя! Посвящается моей любимой жене Лори, а также нашим дорогим Эшли, Джошу и Лекси, кошкам породы Манчкин. Спасибо всем, кто верил в меня. Глава первая. Офицер Питер Роумен, 23 часа 00 минут. Я стоял, слушая, как эта женщина на чем свет ругает своего парня. Это был мой третий раз в этом доме за последнюю неделю. Меня снова вызвали по поводу домашнего насилия. Несмотря на то, что Сабрина была невысокого роста, кричала она невероятно громко и пронзительно. От одного звука ее голоса хотелось заткнуть уши. Еще один участник ссоры, Уэйн, находился в другой комнате с другим офицером полиции. В этом доме жила далеко не самая мирная парочка. В их взаимоотношениях вряд ли кто-то останется с полным набором зубов. Очевидно, в наши дни гигиена полости рта — утерянное искусство. Не стоит искать здесь и здравый смысл. «Разве вы не арестуете его за то, что он со мной сделал?» — кричала она. «Сабрина, судя по всему, вы поцарапали его», — объяснил я. «Это была самозащита». «Против чего именно?» «Против того, что он засранец! Этот ублюдок ударил меня по лицу! Понимаете, или вы слепой?» Она продолжала кричать. Я вообще не видел на ней никаких следов травм, если не считать грязное лицо признаком повреждения. «Хорошо, успокойтесь», — сказал я. «Мы здесь уже который раз за эту неделю. Лицо Уэйна в царапинах. Технически я должен арестовать вас». «Знаете что? Вы тоже такие же грязные свиньи, как он! Вы, копы! Вы те еще козлы!» Ее вопли заглушила включившаяся рация. Приложив ухо к микрофону, который являлся также наушником от рации, я услышал позывные. «Вызываю А-367 и А-455». А-367 — это номер моего полицейского значка. Слава богу, меня вызывают из этого бедлама. А-367 слушает, ответил я. «У нас код 52 на углу 4 и Мэрион Стрит. Подозреваемая белая женщина. Несколько прохожих сейчас пытаются ее усмирить. Медицинская бригада в пути». «Роджер, 367-й вызов принял. Еду туда», ответил я. Код 52 означает разбой или нападение. Уже хоть что-то поинтереснее, не семейные разборки. Когда я уехал, Сабрина все еще вопила. На месте происшествия находилось еще двое офицеров, так что я подумал, что и без меня здесь разберутся. Я сел в машину, завел двигатель и, включив мигалку, помчался на угол 4-й улицы и Мэрион-стрит. Это не вполне благополучная часть города. В этом районе находились подпольные лаборатории по производству метамфетамина и прочие наркопритоны. Вероятно, эта женщина наркоманка и просто неадекватно себя ведет. Ничего необычного для этого района города. Когда я подъехал, посреди улицы была суматоха. Я вышел из машины и увидел девушку, размахивавшую руками, и примерно шестерых взрослых мужчин, пытающихся ее удержать. Скорая помощь подъехала сразу же за мной, вместе с еще одним офицером. Я не знал его фамилию. Поскольку в нашем отделе было более 300 офицеров, мы не все были знакомы друг с другом. Он начал разгонять толпу, я подошел посмотреть, что происходит с этой девушкой. На асфальте лежало трое парней, все были в крови, девушка явно весила не больше 100-110 фунтов. На вид ей было около 15 лет, она что-то кричала, но я пока не мог разобрать ее слов, так как парни, пытающиеся удержать ее, тоже кричали, чтобы она перестала махать руками и успокоилась. Мне никогда не понять, почему люди кричат на тех, кто кричит. Таким образом, они вряд ли услышат друг друга. Она яростно отбивалась и визжала. «Прекратить сейчас же!» — крикнул им я. Девчонка произнесла что-то несуразное, какую-то тарабарщину, прежде чем швырнуть в меня парня, который держал ее за правую руку. Он врезался в меня, чуть не повалив на землю. Я достал свой электрошокер и прислонил к ее груди. Она повалилась на землю, когда ее тело содрогнулось от пробежавшего по нему тока. Крик сменился на громкие хрипы, когда я надевал на нее наручники. Как только я смог разглядеть ее вблизи, то увидел, что лицо ее покрыто вроде бы как шрамами и избито. Приехали медики, и я помог им привязать ее к каталке и погрузить в машину скорой помощи. Тут ко мне подошел один из прохожих. «Итак, что именно здесь произошло?» — спросил я. «Я толком не знаю», — ответил мужчина. Это был высокий латиноамериканец с коротко стриженными волосами, одетый в майку-алкоголичку. «Она бежала по дороге, а вон тот чувак на земле чуть не сбил ее на своей машине». Он вышел посмотреть, все ли с ней в порядке, но она набросилась на него. Я попытался помочь, как еще пара парней, но она отбивалась как бешеная. Некоторых она прям-таки вырубила, это, сука, ненормальная. «Похоже на то», — согласился я. «Она что-нибудь говорила?» «Но она несла какую-то бессмыслицу, и я нифига не понял». «Офицер! Офицер!» — кричал кто-то позади меня. Я обернулся и увидел одного медика из бригады скорой помощи, бегущего ко мне. Что случилось? «Идите сюда, вы должны это увидеть!» — сказал он. Я подбежал к скорой, задняя дверь которой была наполовину открыта. Девушка лежала вроде бы без сознания. «Смотрите сюда!» — сказал медик. Он вставил ей в руку иглу для внутреннего вливания. Мешок для внутривенных вливаний опустошился в один миг. «Что это за чертовщина?» Я никогда не видел подобного, и, судя по лицам медиков, они тоже. Еще через несколько секунд на ее джинсах спереди стало образовываться мокрое пятно, которое становилось все больше и больше по мере того, как она мочилась под себя. Это выходило все содержимое капельницы, которую она только что опустошила. «Боже правый», — произнес я, — «эта ночь обещает быть долгой». Глава 2. 23.45. Я ждал в отделении скорой помощи, пока медики возились с девушкой. Мы до сих пор не знали ее имени. У нее не было ни удостоверения личности, ни других документов. Из процедурной доносились дикие вопли. Мне надоело ждать, и я решил войти туда, чтобы помочь. Мне удалось приковать ее наручниками к столбикам кровати за руки. Сойдет, ведь их ремни никуда не годились. После часа непрерывных криков и стенаний она, наконец, впала в забытье. «Фух, ну и пациентка», — сказала одна из медсестер с коротко стриженными волосами. На ее бейджике было написано «Шерил». «Интересно, под чем это она?» «Понятия не имею. Я обнаружил ее уже в таком виде. А еще она успела надрать задницы 5 людям, троих из которых просто вырубила в нокаут. По роду службы мне приходилось сталкиваться с уличными драками. И должен сказать, жесточайшие драки происходили среди женщин. После 10 лет работы я понял, что мне ничего не стоит справиться с пьяным парнем ростом выше 6 футов. Но вряд ли я захочу сразиться с худенькой девушкой, которая употребила метамфетамин или крэк. Однажды одна из таких цыпочек так сильно ударила одного копа по яйцам, что ему пришлось удалить их хирургическим путем. Но вот с этой девушкой что-то другое. «Ну и что с ней будет дальше?» — поинтересовался я. «Ее заберут в психиатрическое отделение, и нам, наверное, понадобится ваша помощь», — ответила мне Шерил. Это было в порядке вещей. В больнице не хватало рук, и не всегда санитары могли справиться с агрессивными пациентами. Поэтому больницы часто прибегали к помощи полиции. Надеюсь, мне не придется еще раз использовать мой шокер. Шерил и один из санитаров уложили девушку на каталку и повезли к лифту. Санитаром был высокий парень. На вид ему можно было дать лет 19, хотя, возможно, он был несколько старше. Судя по бейджику, его звали Джефф. Он толкал каталку, а мы с Шерил следовали рядом. Я думал, что, может быть, нам надо побольше людей. Но, как я уже сказал, в больнице не хватало сотрудников, поэтому остались только мы. Психиатрическое отделение находилось на 3-м этаже. Думаю, мы успеем ее доставить туда без приключений. Мы вошли в лифт, а я нажал кнопку третьего этажа. Кабина медленно поползла вверх. Проехав второй этаж, лифт вдруг остановился, а свет погас. «Это еще что? Вырубилось электричество?» «Запасной генератор должен включиться с минуты на минуту», — сказала Шерил. Но вместо звука генератора мы услышали крик. Точнее, два крика. Кричала девушка на каталке и кричал Джефф. «Черт, уберите ее от меня!» Я почувствовал, как что-то толкнуло меня, когда я вытаскивал из кармана фонарик. Девушка каким-то образом освободилась и оказалась на спине Джеффа, словно обезьяна-паук. И похоже, что она кусала его. Я попытался оттащить ее, но она так сильно ударила меня, что я отлетел к дверям лифта. Я слышал, как справа от меня кричит Шерил. Она оказалась между каталкой и стеной лифта. Джефф вертелся, безуспешно пытаясь сбросить с себя разъяренное создание, которое рычало и вопило. Я почувствовал, как на меня брызнула кровь. В таком узком пространстве я не мог использовать шокер. Поэтому я стал бить ее фонариком. Я старался не попасть в Джеффа, так как было темно, и он вертелся, как юла. Наконец зажглось электричество, и она, отпустив Джеффа, подпрыгнула к потолку лифта. Обессиленный Джефф рухнул на пол. Его лицо, шея и грудь были покрыты кровью. Девчонка прицепилась к потолку всеми четырьмя конечностями, будто это был реальный человек-паук. С кончиков ее пальцев стекала кровь. «Боже мой!» — произнесла Шерил в изумлении, уставясь на девушку. А та, в свою очередь, тоже глазела на нас с искаженной гримасой на лице. Она и правда выглядела как нечто жуткое из какого-нибудь фильма ужасов. Шерил, казалось, удалось взять себя в руки, и она пыталась поговорить с ней. «Не бойся, милая, мы лишь хотим помочь тебе. Никто не собирается причинять тебе зла. Ты понимаешь?» «Тха петханея апопсе!» — выкрикнула девушка. «Петрас катозе тиметреатоу! Клаи психитис геату айоматоу!» «Что она говорит?» — спросил я. «Похоже на греческий», — ответил Шерил. «Я немного учила греческий в колледже. Что-то вроде «убили чью-то мать, и души жаждут крови». «Почему вы работаете в больнице, если учили греческий в колледже?» — поинтересовался я. «Я ходила в христианский колледж. Там учат греческий и иврит, независимо от специальности». «Интересно. Это было так странно. Мы вели светскую беседу в лифте, с потолка которого свисала обезумевшая девчонка и рычала на нас. Когда двери лифта открылись на третьем этаже, мы с Шерил переглянулись. Девчонка свалилась с потолка прямо на каталку и тут же уснула. Шерил взглянула на меня так, будто увидела призрак. Она опустилась на колени посмотреть, что случилось с Джеффом. «Как он?» — спросил я. «Он дышит, но слабо. Вывезем его отсюда и позовем помощь». Я выкатил каталку из лифта и подбежал к телефону-автомату на стене. Я позвонил в регистратуру, и они послали экстренную помощь на третий этаж. Обернувшись к Шерил, я увидел, как она разговаривает с Джеффом. Он издавал какие-то булькающие звуки. Я повернулся к каталке, но выяснил, что сделал я это только для того, чтобы обнаружить, что та пуста. «Твою ж мать!» — произнес я. Я не приковал ее наручниками после того, как она свалилась с потолка. Я оглядел коридор, но ее нигде не было. Она исчезла. Глава 3. 23 часа 55 минут. Прибыла охрана больницы, две медсестры и доктор. Они склонились над Джеффом. Я объяснил охранникам, что случилось, и сказал, чтобы заперли весь третий этаж. Хорошо, что я не успел поужинать. За все годы работы в полиции в той или иной степени вид крови не волновал меня. Особенно вид крови на трупах. Но когда человек борется за жизнь с клокочущей глоткой, выхаркивающей море крови, уж этого мой желудок выносить не хотел. «И как ты не уследил за мелкой девчонкой?» — спросил меня охранник. Его звали Трой. Он был примерно моего роста, около 6 футов, но немного коренастее. Я подумал, что ему давно за 30, что объясняет такое отношение. Никто не выбирает работу охранника в больнице в качестве карьеры. Скорее всего, он пытался попасть в полицию, но не смог пройти какой-нибудь тест. Теперь он злился, что застрял на этой работе, а я был не в настроении для всего этого дерьма. Попрошу тебя без сарказма, приятель. Ты не представляешь, на что она способна. Она только что разодрала до крови одного из ваших санитаров. Запри этаж, пока я вызову еще офицеров. Она не могла уйти далеко. Мы ее найдем. А как быть с остальными пациентами? Придется обыскать все палаты. Но она не нацелена на кого-то конкретного. Она просто как бешеная собака. Надо срочно найти ее, объяснил я. Трой удалился, по пути разговаривая по рации. И вдруг электричество снова отключилось. Единственным источником света в коридорах были резервные фонари вдоль стен. Их тусклого освещения было явно недостаточно. Весь этаж теперь был покрыт жутковатой пеленой, как будто эта ночь и так не была довольно странной. Показалось еще несколько парней из охраны, и я надеялся, что ее вскоре отыщут. Со своего мобильного я позвонил в нашу диспетчерскую, чтобы вызвать подкрепление, но мне сказали, что все разъехались по заданиям и послать некого. Где-то в городе была перестрелка, и многие полицейские задействованы там. Диспетчер задал мне тот же вопрос, что и Трой. Как я мог упустить девчонку? Тоже мне умники нашлись. В свою очередь я спросил у диспетчера, не заявлял ли кто о пропаже девушки-подростка за последние сутки. Мне ответили, что никто. Странно. Откуда же взялась эта девчонка? «Вы узнали ее имя?» — спросил диспетчер. «Нет, для нас она пока будет Джейн Доу». По традиции, людей, не помнящих или по какой-то причине скрывающих свое имя, не имеющих при себе никаких документов, называют Джон Доу – мужчин или Джейн Доу – женщин. Примечание переводчика. Медики подняли Джеффа на каталку и повезли его обратно в отделение неотложной помощи. Третий этаж оказался огромным, поэтому я решил, что буду ходить взад и вперед по каждому коридору. Психиатрическое отделение находилось как раз справа. Дверь, ведущая туда, была из тяжелой стали, и на этой части этажа она открывалась изнутри. Поэтому я знал, что она не могла попасть туда. Кто-то закричал с другой стороны коридора. Я помчался в том направлении так быстро, как только мог. Крик доносился из палаты 325. Дверь была нараспашку. «Помогите! А ты убирайся! Прочь от меня!» Это кричала женщина. В палате находился один из охранников, рыская вокруг кровати пациентки и шаря лучом фонаря по углам. Форменная одежда была ему не по размеру большая, а сам он был маленьким и слишком тощим для такой работы. И тем не менее он был здесь. «Что вы делаете?» — спросил я. «Ищу девочку», — ответил он. «И вы перепутали ее с этой пациенткой? Очевидно же, что девочки здесь нет. Убирайтесь отсюда!» «Она может где-то прятаться», — пробормотал он, не глядя в мою сторону. Схватив его за воротник, я вытолкнул его из палаты. «Вы невежливо себя ведете с пациентами. Палата не такая уж и большая. И если она до сих пор не напрыгнула на вас, значит, ее здесь нет». Я пошел дальше по коридору. В моей голове продолжали вертеться непонятные слова, которые девчонка произнесла в лифте. Это не походило на тарабарщину, больше похоже на другой язык, но я понятия не имел, на каком языке это было. И что она, собственно, сказала? Медсестре показалось, что это был греческий. Прежде чем я отошел немного дальше, электричество снова отключилось. Великолепно. Даже в коридоре теперь было темно, как в угольной шахте. Было почти 2 часа ночи, поэтому большинство пациентов уже спали. Обычно в больнице включаются аварийные прожекторы, но сейчас этого не произошло. «Что, черт возьми, происходит?» Я услышал крик одного из охранников. «Что-то с электричеством!» — выкрикнул я, направляя луч фонаря на голос. В круге света я увидел несколько охранников, разговаривающих между собой. Я подумал, что лучше справлюсь сам, чем нянчиться с этими клоунами. Отвернувшись от них, я увидел ее вблизи, в каких-то дюймах от себя. Ее лицо исказило зловещая ухмылка, зрачки глаз побелели, лицо и губы потрескались в нескольких местах, словно она была старая глиняная ваза. А из этих трещин стекала кровь. Она то и дело слизывала ее со своих щек и пугающе скалилась. «Офицер Роумен, вам пора вытащить свою голову из своей же задницы, если вы хотите достойно окончить полицейскую академию!» — крикнула она не своим голосом. «Это был голос моего старого инструктора в академии, капитана Дэвиса. Что за чертовщина?» «Питер, Питер, не дай мне умереть!» А это уже был голос моей матери. Она скончалась от рака в первый год моего обучения в академии. Я видел ее страдания перед смертью. «Не лги себе, Питер!» Теперь она говорила незнакомым голосом, каким-то гортанным и будто бы загробным. «Ты убил ее! Ты не мог дождаться ее смерти!» «Да неправда ты, тварь!» — закричал я. «Правда, правда, она теперь среди нас, и она нам рассказала все!» «Где это среди вас? Что с тобой происходит, девочка?» «Ты все еще не понял?» — спросила она. «Что я должен понять, что ты такое, черт подери?» «Я тот, кто властвует над всеми вами». Глава 4. 23:58. Я не мог решить, что мне нужно делать. То ли повернуться и бежать, то ли достать пистолет и пристрелить ее. Как бы то ни было, я не смог сдвинуться с места. У меня скрутило живот, когда я попытался вытащить пистолет. Мои мышцы не двигались, будто мое тело отказывалось следовать указаниям мозга. Она стояла, глядя на меня, ожидая ответа. Очевидно, ей это надоело, и она ударила меня кулаком по лицу, повалив на спину. На мгновение мне показалось, что снова зажегся свет, но это были просто звезды перед моими глазами от удара. «Вы в порядке?» — спросил вдруг мужской голос. Я медленно сел. «Осторожнее», — сказал он. «Я чуть не споткнулся о вас. Мой фонарик куда-то делся, так что я не мог видеть, кто со мной разговаривает». «Вы кто?» «Доктор Беннет, дежурный психиатр. Я услышал шум, вышел посмотреть и обнаружил вас. Что здесь происходит?» Судя по голосу, это был совсем не молодой человек, но я не смог разглядеть его в темноте. Пошарив по полу, я нащупал фонарик, который откатился на пару футов. «Мы привезли девушку. Она либо сумасшедшая, либо под жесткой наркотой, либо я вообще не знаю. Но она сильная, как черт из преисподней. Она вырубила несколько парней на улице, чуть не убила одного из ваших санитаров и только что нокаутировала меня». «Не уверен, что сумасшедшая — это верный диагноз. А что с электричеством?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответил я. «Оно вырубилось, когда она освободилась. Она говорила со мной голосами трех разных людей. Так что, да, я понятия не имею. Ну что ж, я помогу вам найти ее. Мой кабинет здесь недалеко. Давайте-ка я вас осмотрю, чтобы убедиться, что вы не ранены». Мы отправились по коридору, затем он отпер еще одну стальную дверь, которая вела в его кабинет. В кабинете тоже было темно. Я протянул ему свой фонарик, и он начал осматривать мое лицо. «Ага, у вас будет хороший фингал, но крови нет, нос не сломан». «Так что вы думаете об этой пациентке, док?» «Я не религиозен, но выглядело так, будто она одержима демоном или что-то вроде того. Ну, это довольно распространенное явление среди моих пациентов. Особенно под влиянием наркотиков или алкоголя. А уж, в религии в самом деле есть кое-какие научные аспекты». «Твой о чем?» — непонимающе спросил я. «Кое-что в нашем мозгу отвечает за духовность. Например, наша височная доля — это та часть мозга, где это происходит». В тусклом свете фонарика я видел, как он указывает на свой висок. «Некоторые из нас более склонны к духовности, чем другие. Так же, как одни люди более творческие, а у других, как говорится, более научный склад ума. Все зависит от того, какие части нашего мозга наиболее активны. Когда у религиозного человека происходит травма височной доли, височная эпилепсия или определенный химический дисбаланс — это вызывает гиперрелигиозность. Ну, знаете, есть люди, например, которые думают, что они Иисус Христос или Дева Мария. С ней случилось нечто подобное, вы думаете? Есть возможность комбинации разных факторов. Мне нужно осмотреть ее, чтобы сказать точнее. «Как она освободилась?» — поинтересовался он. «Вот этого-то я и не понял. Я приковал ее наручниками к каталке. Наручники остались на месте. Она, должно быть, каким-то образом вылезла из них. Ну что ж, давайте попробуем отыскать ее. Сейчас не только она в опасности, но и другие люди. Вы знаете ее имя?» «Нет, абсолютно никакой информации о ней». «Интересненько», — сказал он. Из коридора послышался какой-то шум и крики. Мы оба выбежали из кабинета и увидели несколько лучей от фонариков, бегающих туда-сюда. Мы побежали в направлении шума и увидели сгрудившихся охранников, удерживающих девушку. Они держали ее, а она кричала и металась, когда мы приблизились. «Изнасилуйте эту суку, вы жирные ублюдки!» — вопила она. «Засуньте свои гребаные члены в нее, ее пизда разорвет их в клочья!» Игнорируя ее дикие вопли, я достал шокер и прислонил к ее спине. Она душераздирающе заорала, и ее тело забилось в конвульсиях. Через несколько секунд я убрал его, а она затихла. «Идите за каталкой», — приказал доктор, — «и привязать ее хорошенько по всему телу». Через пару минут охранник привез каталку. Мы привязали девушку, а ее руки, ноги и талию связали двойными ремнями, в надежде, что все это удержит ее. Мы покатили ее в психиатрическое отделение, в одну из палат для буйных пациентов, и заперли дверь. На протяжении многих лет законы, касающиеся прав пациентов, о том, можно ли заключать пациента психиатрии в такие палаты, считая в тюремные условия, менялись. Я не думал, что мы имеем на это право, но пока ей лучше оставаться в заперти. Как только мы разместили ее в палате, я со вздохом прислонился к двери. «Господи Иисусе!» — выдохнул я. «Что же нам с ней делать? Надеюсь, она поспит какое-то время. Я дам ей успокоительного. Может, это поможет?» «Я тоже надеюсь. Шокер, кажется, сработал. Может, ей все-таки нужна шоковая терапия?» Доктор Беннет покачал головой. «Нет, не думаю».